Условно визингомат можно было разделить на темных, светлых и серых. Последние периодически поддерживали идеи и законы как первых, так и вторых. Чтобы принять любое решение, необходимо получить голоса минимум всех представителей от двух из лагерей, приблизительно равных по численности. Но даже среди этих магических группировок не было единства, и они делились на несколько фракций. Изоляционисты состоят преимущественно из темных магов, выступают за полное сохранение традиций, принижение маглорожденных и полукровок, презирают маглов и все магловское, но к противостоянию с ними и тем более к их порабощению или полному уничтожению не стремятся. Поддерживают идею мира и изоляции от немагического мира. Темные радикалы состоят из темных магов, практически в открытую выступают за любое возможное противостояние с маглами, поддерживают идеи темного лорда и отстаивают доктрину чистоты крови. Расисты по отношению к магическим расам, отличающимся от людей. Коммерсанты состоят преимущественно из серых и пары светлых, реже темных семей. Преимущественно соблюдают нейтралитет, стремятся к заработку и накоплению богатств и знаний, ведут бизнес как в магическом, так и частично в магловском мире, выступают против любых конфликтов и противостояний, на войне не заработаешь, так как убытки превысят прибыль. Индивидуалисты состоят из представителей всех трех лагерей, которые отстаивают исключительно свои интересы, ради чего периодически объединяются в эту фракцию, малочисленны. Прогрессоры выступают за модернизацию и реформы, использование магловского опыта и технологий в мир магии, облегченную интеграцию маглорожденных в мир магии и льготы для них. Самая малочисленная фракция – светлые радикалы, вторая по численности фракция, противостоят темным радикалам, никогда не голосуют с ними в поддержку одного и того же закона или поправки. Помимо защиты прав магглов и магических рас, выступают за полный запрет темных магических практик, магии крови, некромантии, ритуалистики, даже при том, что после войны с Гриндельвальдом в Англии почти не осталось магов, способных практиковать все это. На семейном совете Блэков было решено постепенно снижать поддержку и финансирование темного лорда и медленно переходить из фракции темных радикалов во фракцию коммерсантов, попутно разыскивая там союзников. Можно обратить внимание на серых вроде Гринграссов и Дэвисов, или на светлых и темных, которые держатся на грани с серыми, как Лавгуды или Шафики. Такое решение мало кто осудит. Блэки – древний зажиточный дом, и вполне естественно, что они решили укрепить свои позиции на фоне нестабильности как в магловском, так и магическом мире. Главное – не совершать переход слишком резко. Гарри придется встретиться с Волдемортом снова, чтобы убедить его в отсутствии вражды между ним и домом Блэк, и заверить его, что после разговора с Вальбургой он, если и не проникся идеями лорда, то относится к ним с пониманием. На любой конфликт с ними, пока они его финансируют, да и после, темному лорду идти невыгодно, можно вместе с Блэками потерять поддержку всех остальных темных семей. Да и хорошо обученных сторонников у него пока слишком мало для открытой конфронтации с таким домом, как Блэк. Темному лорду приходилось часто выходить в свет, чтобы максимально укрепить хрупкий союз между его сторонниками из фракции изоляционистов и темных радикалов. Дело весьма трудное и тратит множество времени, благо Том еще весьма хитер, харизматичен и дипломатичен, пока ему удается не только сохранять этот союз, но и постепенно усиливать его. Возможно, уже к следующему году он сможет сформировать из них совместную фракцию. Периодически Волдемарт искал новых сторонников среди тех, кто пока не определился с позицией, но в этом году поиски стали менее результативными. Появилась неизвестная переменная, про которую он не знал, но она точно повлияла на расклад сил. Незнание злило лорда, но поделать с этим он ничего не мог. Вернее, пока не мог. Внутренний Рейвенкловец сидел и рассуждал о сложившейся ситуации. Стала понятна причина столь низкой эффективности работы не только визингомата, а вообще всего бюрократического аппарата магов в принципе. Ни одна из фракций не была полностью права в своих убеждениях и выбранном курсе, а большая часть служащих Министерства магии – выходцы или воспитанники одной из них. Радикальные темные не понимали, что войну с магглами не выиграть никогда, радикальные светлые – что нельзя запретить целые направления в магии. Как-никак, без знаний магии крови нельзя эффективно лечить людей, Без знаний о темных искусствах нельзя противостоять темному магу и пережить контакт с проклятым предметом. Индивидуалисты не хотели осознать, что в управлении целым магическим государством нельзя ставить во главу угла свои личные интересы, как минимум нужно, чтобы они совпали с общими. До прогрессоров никак не доходило, что от одних только реформ толку не будет, нужно проводить работу над кадрами, а массовое производство хотя бы зелий организовать просто невозможно. Большая часть ингредиентов исключительно сезонная, а чтобы произвести простейшие ингредиенты, нужно пустить под нож всех британских и ирландских драконов. Изоляционисты же не догадывались, что, погрязнув в традициях, Англию ждет только стагнация и безумное отставание от остального мира, подобно феодальному макдловскому Китаю в свое время. В наилучшем свете пока выглядели коммерсанты, но возможные гарантии мира для магического сообщества от темного лорда были лишь фикцией. Когда они поймут бесполезность и бессмысленность договоров и устных соглашений, если война уже стучит в твою дверь, будет уже слишком поздно. В том, что война коснется и занявших нейтралитет, Гарви не сомневался. Вопрос лишь в том, насколько благоразумными будут представители сторон. Из погружения в себя Блэка вывел обрывок разговора в купе. «Не понимаю, почему чистокровные так предвзято относятся к маглорожденным, даже если они талантливы?» Возмущалась Лили. «У них есть ряд причин для этого», — ответил Гарви, так как остальные не сильно хотели вступать в предстоящий спор. «И какие же? Они не ценят снобизм чистокровных. Ну, можно взять хотя бы льготы на маглорожденных при принятии на определенную работу в министерстве. А это тут при чем? Ну, допустим, Гарри задумался, ты решишь устроиться в определенный отдел и пройдешь по квоте, в то время как полукровки и чистокровные будут участвовать в конкурсе 4 человека на место. Не факт, что ты будешь компетентнее кого-то из них, но конкурс ты пройдешь почти сразу. Но ведь все правильно. У нас ведь равенство, я имею такое же право на работу, как и они, а благодаря квоте я получу работу несмотря на притеснение», — отвечала Эванс. Беллатрикс фыркнула. «Лили, осторожно», — начал Гарри, — «нельзя добиться равенства путем притеснения. Поясни. Ну, представь, что в одной комнате сидишь ты, Северус, Джеймс Поттер и Мальсибир», — на эту фразу усмехнулся уже Снейп. «Представила. Допустим, мне дали задачу сделать из вас всех одинаково эффективных зельеваров, чтобы вы стали равны как специалисты. Тебя можно подучить, и благодаря твоему упорству и трудолюбию со временем ты станешь так же хороша, как Северус, но при условии, что он развиваться не будет, без обид. Никаких проблем. Продолжай, Гарри. А вот сделать из увольня Мальсибира и раздолбая Поттера зельеваров нашего уровня просто невозможно. Как же ты поступишь?» — спросил уже Северус. «Мне поставили задачу, чтобы вы были равны, как специалисты. Я сломаю Лили кисть, а Северусу обе», — пожал плечами Гарольд. «Напоминаю, что ситуация исключительно теоретическая и я не намерен этого делать. Итак, равенство достигнуто, вы одинаково эффективные зельевары. Ты ведешь к тому, что в некоторых аспектах люди не равны и никогда не будут равны. Одни всегда будут лучше других в чем-то, и чем раньше ты это поймешь, тем лучше для тебя, поскольку можно избежать многих разочарований», — закончила за нее Беллатрикс. «Умничка», — Гарри принялся гладить ее по голове. «Эй, испортишь прическу, полукровка», — запротестовала Белла. «Мордрит, я расчесываю, мне и портить». Все в купе захихикали. Лили поняла, что и другие могут быть правы, даже если они чистокровные снобы, ведь многие знают некоторые разделы магии значительно лучше самой Лили. Да и девушке хотелось, чтобы ее при необходимости лечил компетентный колдомедик, а не прошедший по квоте, когда их с Северусом ребенок. Лили заметила, как Беллатрикс посмотрела в ее глаза, после чего озорно заулыбалась. Осознав, что мисс Блэк прочла ее мысли, девушка залилась краской. «Лили, ты здорова?» — спросил Северус и положил ладонь ей на лоб. «Да». Гарри наблюдал за этой картиной и умилялся. В его сумке лежал документ о регистрации Сириуса как анимага со всеми печатями и без даты. Лорд может попытаться повлиять на Блэков любым способом, даже, казалось бы, самым идиотским, поэтому нужно быть настороже. Так и начался второй семестр в Хогвартсе. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 23. Второй семестр учебы начался без чего-либо принципиально нового, разве что квартет мародеров полностью освоил анимагию и теперь мог сопровождать Люпина во время полнолуний, чему тот был несказанно рад. Хотя аконитовое помогало унять физическую боль от трансформации, оно ничего не могло поделать с душевной. В компании друзей во время полнолуния лунатик наверняка будет чувствовать себя гораздо лучше. По крайней мере, уйдет боль от одиночества. Рассказывать про зелья, которые готовит Снейп, Люпин не стал. И хотя отношения Сириуса к брату и кузену за каникулы стали теплее, Джеймс все еще относился к Гарри с подозрением. Становиться причиной ссоры и возможного выяснения отношений Римус не хотел, поэтому предпочел помалкивать. Масла в огонь подлила Эванс, которая теперь постоянно ходит в своих новых сережках с лилиями. На вопрос от подруг о их происхождении она ответила, что это подарок от Северуса, чем вызвала очередной приступ тихой ярости у Поттера. Когда тот в свою очередь попытался тоже подарить ей дорогое украшение, она ответила, что не может принять от него такой дорогой подарок, тот все равно всучил ей его в руки и ушел. Однако на следующее утро золотое колье лежало у Джеймса на прикроватной тумбочке. Теперь Сириус чаще пересекался с младшим братом и кузеном. После каникул отношения в семье Блэков стали теплее. Вальбурга не только перестала быть помешанной на темной магии и превосходстве чистокровных фурий, но и изменила отношение к выбору Андромеды, чем не могла не радовать сына. Дошло до того, что она даже одобрила брак любимой племянницы с полукровкой, но это пока оставалось семейной тайной. Новое положение дел не могло не радовать Сириуса, однако теперь его сильно смущала гиперопека, которой сыновей окружила Вальбурга. Она словно боялась, что однажды те не вернутся домой. Глава дома пообещала через несколько лет всерьез заняться обучением и воспитанием нимфодоры, пусть та и носит другую фамилию, но она часть семьи, коей и должна соответствовать. Начало семестра, Хогвартс, большой зал, завтрак. Ученики клевали носами около тарелок, не все еще успели перейти на новый старый режим дня, вследствие чего не высыпались. Гарри, быстро закончив с завтраком, сейчас мирно дремал, положив голову на бедра завтракающей Беллатрикс. Время до начала занятий еще было, девушка гладила его по голове, а свободной рукой продолжала прием пищи. Лили Эванс сидела напротив, не понимая, почему он такой сонный. Вчера из библиотеки Гарри с Беллатрикс ушли раньше, чем она с Северусом. Святая наивность. Сама же Гриффиндорка ждала друга, которого сейчас отчитывала ее декан и снимала с него баллы по любому возможному поводу. Та так шипела, что разбудила Гарри, чем вызвала гневный взгляд Беллатрикс в свою сторону. «Чего это она с утра пораньше?» – спросил он, протирая глаза. «Мы с Северусом вчера задержались в библиотеке». «О, в том самом углу?» – спросила Блэк. «В каком углу?» – не понимала Эванс. «Через некоторое время узнаешь, так и что же было дальше?» – спросила девушка, вспоминая ту часть библиотеки, облюбованную парочками. «Мы шли к гостиной Гриффиндора, стараясь избежать обходы, и неожиданно из-за угла вышла кошка Филча. А если есть она, значит и сам Филч рядом. Ну, Северус сыпнул ее ногой. Потом мы побежали к портрету полной дамы. А при чем тут ваш декан?» — спросил Гарри. «Только войдя в гостиную, я поняла, что это была не кошка Филча». Ребятня рядом засмеялась. МакГонагалл не признает, что ее пнул школьник, но точно отыграется. К концу дня со Снейпа снимут около 50 баллов. Беллатрикс не замедлила похвастать перед сокурсницами своим новым статусом. Все же она уже без 5 минут замужняя женщина, а подруги еще в девках ходят. Дорогое кольцо заставило подруг скрипеть зубами от зависти. По ориентировочной оценке Эйвери, кольцо стоит от 800 галлеонов и выше. Мальчишки, которые еще на что-то надеялись касательно юной Блэк, поубавили свой пыл, потому что безбожно опоздали. Про своего жениха Белла рассказывала исключительно в положительном ключе, не уточняя личность, хотя для особо понятливых догадаться проблем не составило. Молодая ведьма прибавила к своим занятиям прыжки на обычной магловской скакалке, все же это отличный способ поднять выносливость. Секс, хоть и очень приятная, но выматывающая физическая нагрузка, а так как девушке надоело выдыхаться первой, она планировала заездить Гарри до полусмерти за все поражения. Каким же было ее удивление, когда она секретничала на эту тему с подружками, те лишь назвали ее врушкой после заявления о почти ежедневных 3-часовых марафонах. Вот сегодня она сидела вместе с Пандорой в кабинете и о чем-то тихо с ней переговаривалась, пока рядом с ними Люпин с Эванс отрабатывали противо, а Гарри пытался помочь Регулусу наколдовать Патронус. К особым успехам это не привело, так что новоиспеченный жених плюхнулся на лавку рядом со своей девушкой. «Не волнуйся, он обязательно обратит на тебя внимание». «О чем речь?» – поинтересовался Гарри. «Пандору игнорирует мальчик, который ей нравится еще со второго курса», – заулыбалась Беллатрикс. «Беллс, ну я же просила», – та стукнула подругу по плечу. Такое заявление было весьма странным. Пандора Грихов была весьма привлекательной особой. Миниатюрная, с прямыми светлыми волосами до пояса и большими синими глазами, маленький носик и пухлые губы. С фигурой ей не так повезло, как, например, Беллатрикс, но нижние округлости уже были весьма хороши. Было видно, что девушка еще не расцвела, но со временем тоже завладеет сердцами парней вокруг себя, подобно той же Беллатрикс или Лили Эванс. Исходя из того, что Гарри о ней слышал, девушка также была весьма умна и способна. Профессор Флитвик отмечал ее способности в чарах и иногда приглашал на индивидуальные занятия, которые проводил исключительно для воронит. Девушка также придумала пару весьма простых, но неплохо дезориентирующих противника заклинаний, которые теперь практиковали в дуэльном клубе. Характер у нее был добрым, она любила поболтать буквально на любые темы и никогда не отказывала в помощи тем, кто к ней обращался, разве что Беллатрикс приходилось отгонять от подруги слишком наглых личностей. Для Гарри было весьма странным, что такая девушка, как Пандора, остается одинокой. «И кто же тебе нравится?» «Ксенофилиус Лавгуд», — ответила за нее Беллатрикс. «Беллс, и что с ним не так? Он не понимает моих намеков. Либо мастерски делает вид, что не понимает, но он продолжает вести себя так отзывчиво по отношению ко мне. Лучше бы уже просто сказал, что я ему не нравлюсь», — сокрушалась Пандора. Гарри вспомнил знакомство с новой подругой Рейвенклавкой на пятом курсе. Эксцентричная Луна всегда была на стороне Гарри, несмотря ни на что, и верила ему, когда его имя весь год смешивали с грязью. Избранный решил отблагодарить Луну за это, а как лучше он может это сделать, чем помочь ее матери? «И что ты собираешься делать?» «Ну, я хотела позвать его в Хаксмит на выходных, но я даже не знаю». Внутренние рейвенклавец и слизеринец сложили грубый и простой до одури план действий в этой ситуации, не такой грубый, как с Люпином, но все же. «А что, если я смогу гарантировать, что он согласится пойти с тобой, скажем, за желание? А почему не просто так?» — возмутилась вклинившаяся в разговор Лили. «Ну, я же слизеринец», — подмигнул Гарри. «Я не буду делать что-либо без выгоды для себя. Если действительно сможешь, то я согласна. По рукам». Гарри с Пандорой пожали руки, на один миг глаза парня блеснули змеиным изумрудом. Заметивший это Люпин едва заметно вздрогнул, но все же спросил. «Радикальный Гарри, радикальный Гарри», — подтвердил его догадку избранный, выходя из клуба. «Как-нибудь потом расскажу», — ответил оборотень на кучу вопросительных взглядов, направленных в его сторону. Хогвартс, библиотека, 20 минут спустя. Ксенофилиус Лавгуд сидел около окна и читал учебник по чарам за 7-й курс, держа его вверх ногами, что совершенно не мешало усваивать материал. Парень был одет, как и его дочь в будущем, весьма эксцентрично. Армейские берцы почему-то синего цвета, брюки в заплатках и синяя рубашка в черную полоску длиной почти до колен. Гарри пришел к выводу, что странный стиль одежды – это у Лавгудов семейное. Его волосы были длиной до плеч, почти белого цвета, и были похожи на сахарную вату, глаза немного косились в разные стороны, сам он был худощав и невысок. Гарри уселся на стул рядом с ним. «Привет, Лавгуд», – поздоровался он. Ворон оторвался от учебника и пристально посмотрел на собеседника, будто пытался что-то в нем разглядеть. «Здравствуй, Гарри Поттер». Гарри чуть не поперхнулся, пришлось использовать всю силу окклюменции, чтобы сохранить лицо и не выдать реальную реакцию на сказанное. Все же Лавгуды действительно видят то, что не видят другие. «Как ты понял, кто я? Ты выглядишь больше как Поттер, чем как Блэк, вот я и сделал предположение. Ты видишь сквозь метаморфозы и иллюзию, а другие нет», — искренне удивился он. «Ладно, забудем об этом. У меня к тебе дело». «Какое?» «Ну, в общем, в ближайшие дни к тебе подойдет Пандора Грихов и либо намекнет, что хочет быть приглашенной тобой в Хаксмит, либо пригласит тебя туда сама. И к чему ты это говоришь? Если вы в субботу туда не сходите, то в воскресенье тебе будет очень больно», — улыбнулся Гарри. «Радикальный Гарри. Именно. ХММ, я вижу, что тобой движет жажда помощи, но не пойму, кому ты хочешь помочь. Она еще не родилась. Хорошо, я тебя услышал, но у меня к тебе будет встречная просьба». «Какая?» «Напиши в придиру статью про то, как правильно разговаривать с Василиском так, чтобы его не оскорбить». «Ладно. Но не называй меня больше Гарри Поттером». «Хорошо». Гарри Поттер улыбнулся Лавгуд и вновь скрылся за книжкой. Суббота, вечер, гостиная Слизерина. Гарри сидел в кресле и внимательно слушал разъяснения Снейпа о невербальном колдовстве. Зельевар объяснял на удивление доходчиво и интересно. Похоже, не зря он рвался на должность преподавателя Зети в свое время. Пятикурсник рассказывал шестикурснику его ошибки, что со стороны выглядело весьма комично. По крайней мере, Северус уж точно компетентнее того министерского недоразумения, что преподает Зети сейчас. Рядом собралась целая небольшая компания в лице Ната, Эйвери, Мальсибера, Регулуса, Крауча и Беллатрикс. Все впитывали полезные знания, даже с учетом того, что полукровка с ней вряд ли расскажет чистокровным наследникам что-то принципиально новое. В гостиную влетела радостная и довольная, словно объевшаяся сметаны кошка, Пандора и, схватив Гарри за руку, куда-то его потащила. На вопросительные взгляды парней Беллатрикс ответила, что сейчас те будут обсуждать результаты игры Гарри в Амура. Как оказалось, свидание прошло просто замечательно. Ксенофилиус, конечно, рассказал про шуточные угрозы Гарри, сказалась присущая всем Лавгудам непосредственность, но батраком во время совместной прогулки он себя не чувствовал, ему даже понравилось общество Пандоры и он позвал ее погулять снова. «Ты говорил что-то про желание. Чего ты хочешь?» Пандора решила сразу заплатить по счетам. «Одно обещание. Обещание. Да, всего лишь обещание, и я искренне надеюсь, что ты его сдержишь. Если пообещала, то сдержу, но что я должна пообещать? Что прекратишь придумывать новые заклятия после восьмых именин дочери?» «Хорошо, я обещаю», — сказала краснеющая Пандора. Она не понимала, к чему эта просьба, но мысли о ребенке от Ксенофилиуса, а она желала детей только от него, заставляли думать исключительно о процессе непосредственного создания этого ребенка. И почему вообще Гарри решил, что у нее будет дочь? Довольная Пандора взяла в охапку Беллатрикс и пошла хвастать тем, как замечательно провела время. «Я хочу, чтобы ты была счастлива, Луна. Надеюсь, у меня получилось», — тихо прошептал Гарри, уходя в комнату. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. По просьбе пользователя с ником, да вам у нас теперь есть альбом. Вы можете предложить арты, оставив ссылку на них в комментариях. Глава 24. Хогвартс, начало января, гостиная Гриффиндора. Лили Эванс сидела в кресле около камина и заканчивала домашние задания на следующую неделю. На девушке были надеты теплые штаны и черный свитер на пару размеров больше, сказывалась холодная шотландская погода, хотя змейкам в их подземельях наверняка было куда холоднее. Этот самый свитер и выбивался из ее привычного образа. Он был застиранным и уже давно начал терять свой цвет, рукава были словно погрызены, а сам свитер был сильно растянут, и, пожалуй, в нем могли поместиться сразу две Лили Эванс. Однако девушке было удобно, она не собиралась идти переодеваться. Странный предмет одежды она стащила у Северуса, когда была у него в гостях во время зимних каникул. Как поняла юная ведьма, этот свитер друг донашивал еще за Тобиасом, и несмотря на улучшенное финансовое положение семьи, предмет одежды ее друг не выбросил, снипы вообще мало что выбрасывали, так что он так и лежал в шкафу. Она и не догадывалась, что друг до сих пор прячет у себя в комнате сухари под матрасом. Девушка пришла к выводу, что друг не сильно расстроится пропаже свитера, ну и реквизировала вещь. Свитер пах сухими травами и пергаментом, а Лили сошлась на мысли, что ей нравится, что даже в гостиной Гриффиндора с ней рядом есть частичка Северуса. Стремительно приближалось 9 января, и Лили строила грандиозные планы, связанные с этим днем. Правда, она подозревала, что не справится со всем, что запланировала, поэтому думала обратиться за помощью к Гарри, тот вряд ли ей откажет. Рядом что-то уж очень громко обсуждал Сириус Блэк со своей компанией, и не вслушиваться было невозможно. Мадрид. Эти зелья понять невозможно. Нил Блэк. Да не парься ты так, бродяга. Сдашь ты свои зелья, все будет в порядке, отвечал тому Поттер, оторвавшись от губ своей пассии. Рядом как раз была Эванс, но нужной реакции пока вызвать не получалось. А если не сдам? Мне МакГонагалл угрожала, что прогонит из команды по квиддичу, если я получу по зельям хоть один тролль в этом семестре. Просто нужно больше времени уделять учебе, отвечал ему Люпин, не отводя взгляд от учебника. Петтигрю тихо ждал своей очереди вставить в разговор фразу. Поттер решил попробовать вызвать ревность Лили другим образом и потащил свою пассию за собой, выходя из гостиной. «Так почему ты не позанимаешься со Слакхарном дополнительно?» – спросил Питер. «Чтобы он снова начал звать меня в свой клуб снобов?» «Нет уж, увольте», – сокрушался Сириус. «А чего эта декан так на тебя взъелась? Из-за того, что ему все дается с наскока, а он вместо того, чтобы использовать это, хулиганит», – ответил Люпин. «Ты вообще все это время с нами. Почему она к тебе не пристает?» «Потому что я примерный староста». Лили Эванс встала перед дилеммой. С одной стороны, она хотела помочь другу, пусть и не такому хорошему, как раньше, а заодно и избавиться от шума в гостиной, с другой стороны, она все еще не простила им издевательства над Северусом. Девушка решила, что каждый заслуживает второго шанса и направилась в сторону компании. «Сириус», — обратилась она, — «да. Если хочешь, я могу одолжить тебе свой учебник, скажем, на пару дней, там есть множество пометок, которые помогут тебе не получить тролль. Буду тебе благодарен, Лилс», — улыбнулся Блэк. Северус Снейп заметил странное изменение в поведении лучшей подруги в последние пару дней. Казалось, та избегает с ним встречи, словно что-то утаивает от него, и это парню ой как не нравилось. Конечно, он мог без проблем залезть подруге в голову и выяснить, в чем причина, но категорично не желал применять к Лили легилименцию в любых формах. Впрочем, те моменты, когда она жутко фонила эмоциями и прочитать ее не составило бы большого труда, не считаются. Когда мать узнала, что Северус получил степень мастера зельеварения, она была невероятно рада его успехам и по возвращению домой на каникулах устроила ему маленький праздник. Юноша даже удостоился скупой похвалы от отца, будто бы ее желал. На самом деле желал, просто никак внешне не проявлял этого, да и Тобиас не знал, как подступиться к сыну. В последние дни и Блэки стали вести себя как-то странно и пропадать из поля зрения гораздо чаще, чем до этого. Северус понимал, что Гарри хочет проводить время с Беллатрикс, но они, помимо своих занятий и дуэльного клуба, больше почти нигде и не появлялись, как и Регулус. От игнора со стороны любимой и сокурсников Северус становился довольно раздражительным, что выражалось в довольно резких ответах в разговорах и более агрессивной манере боя во время занятий клуба. И вот, четверг, он в очередной раз прогуливался по школьным коридорам. Сам. Пойти, что ли, на мародеров случайно наткнуться. Все равно скучно, думал Снейп. Из раздумий его вырвал крик Гарри. Снейп, вот ты где, пошли со мной. И куда же, думаю, ты ждешь ответов. Там, куда мы пойдем, ты их получишь. Мигом Блэк стал серьезным, на лице больше не было привычной радости или беззаботности. Ладно, идем. Снейп стал прокручивать у себя в голове возможные причины смены обстановки вокруг, и пока что ни одна из них ему не нравилась. Гарри повел Северуса на восьмой этаж. Ребята прошли около картины с танцующими троллями и вошли в появившуюся в стене дверь. Взору Северуса предстала небольшая украшенная комната, в центре которой стоял стол, ломившийся от кучи яств, которые обычно не подаются в школе. Вокруг стола стояла небольшая компания: Беллатрикс, Пандора, Регулус, Крауч-младший, словом, все, с кем Северус общался тесно или относительно тесно и кого мог бы назвать друзьями, хотя некоторых и с натяжкой. Над столом был большой плакат с надписью: «С днем рождения, Северус!» «Но ведь я никогда не...» К горлу Северуса подступил ком, но миг спустя он взял себя в руки и смог договорить. «Не упоминал, когда у меня день рождения», — смог закончить фразу слизеринец. «С днем рождения!» Сзади в него врезалась Лили Эванс и крепко-крепко обняла, вслед за ней вошла Рейвен, которая чувствовала себя не совсем комфортно в этой компании и поспешила к Регулусу. «Мисс Эванс рассказала нам о столь важной дате в вашей жизни, мистер Снейп. Мы не могли проигнорировать ее просьбу о помощи, деловито серьезно проговорил Гарри, и все присутствующие заулыбались. Прости, Сев, я хотела устроить все сама, но поняла, что не успеваю, и подбила их мне помощь. Опустила взгляд Лили. Северус пару минут не мог дать ответа от шока. Все его дни рождения в детстве проходили по одному сценарию. Мать с утра будила его, а за завтраком с печальной улыбкой гладила по голове и давала ему целый фунт, предварительно тщательно спрятанный от Тобиаса, и разрешала гулять до самого вечера. В годы учебы в Хогвартсе он не праздновал вовсе. «Спасибо», – тихо сказал Северус и поспешил отвернуться, он ощутил влагу в уголках глаз, Лили лишь крепче прижала к себе друга. Как только он успокоился, они прошли к столу и уселись. «Не бойся, информация про то, что у тебя все-таки есть сердце, умрет вместе с нами», — улыбнулся ему Гарри. Вечер был веселым, разговоры интересными, еда вкусной, а дружить с эльфами оказалось очень полезно. Ребята принялись дарить подарки. Гарри подарил ему нож для нарезки ингредиентов, украшенный искусной резьбой и сделанный из драконьей кости. Северус решил, что лучше не спрашивать, зачем такой дорогой подарок, а Гарри радовался, что нож согласились сделать из кости венгерской хвостороги. Регулус подарил хорошую шпагу, Крауч, жутко дорогой том по зельеварению. Лили подарила альбом с их общими детскими фотографиями, которых у Северуса не было, ее подарок был самым ценным. Остальные подарили всякие безделушки, не стоящие упоминания. Ближе к вечеру Лили потащила Северуса на выход, парню было не очень удобно, он не знал, как правильно проводятся дни рождения в компании друзей и думал, что покинуть компанию будет грубо. О, наш полукровка думает, что мы не можем продолжить отмечать его день рождения без него, это так мило, пропела Беллатрикс. Северус, все в порядке, ты спокойно можешь провести время с мисс Эванс, сказал ему Гарри. Те покинули комнату, а оставшиеся продолжили праздник. Гарри был рад. Он смог сблизить мать со Снейпом и крепче сдружить компанию. Еще он надеялся, что теперь Крауч не примкнет к лорду. Это незначительно укрепит позиции его противников. Крауч-старший сможет лучше справляться со своими обязанностями в министерстве, не переживая за сына, и не слетит с поста, когда того раскроют. Связь Пандоры с Лавгудом может незначительно помочь привлечь тех на сторону Блэков, как и тесное общение Северуса с Хеленой Гринграсс, пусть лишь и письмами. Пару дней спустя, библиотека. Северус сидел в библиотеке и читал очередной толстый талмуд. Рядом с мечтательным лицом сидел Гарри. Первый после получения мастерства мог не появляться на занятиях зельеварения, хотя ходил туда только для того, чтобы провести время с Лили. У второго же было окно. И в чем же причина твоего приподнятого настроения в этот раз, Блэк? Поинтересовался с ней. В Легилименции. В Легилименции. Переспросил тот. Ну, скорее в способах ее использования в некоторых физических практиках. Все равно не пойму, к чему такая радость. С ней, представь, что один из участников обладает хорошими навыками в Легилименции, следовательно, он сразу знает, чего хочет его партнер, когда он этого хочет и как. И сейчас ты наблюдаешь за тем, в какой блаженной неге от этого пребывает второй. Пожалуй, мне тоже следует изучить Легилименцию, чтобы отблагодарить Беллатрикс. Даже знать не хочу, где вы уже успели это сегодня сделать. С ней после слов Гарри чуть покраснел, после чего чуть подумал и пришел к выводу, что это отличный способ не облажаться во время первого раза. Его дальнейшие размышления прервал ворвавшийся в библиотеку Сириус Блэк. «Гарри, как я рад, что ты свободен. Если ты не знал, он с Беллатрикс», — фыркнул с ней. «Сомневаюсь, что он тоже поддерживает близкую мужскую дружбу, как ты с Поттером». Гарри хихикнул от комментария Снейпа. Шутки про ориентацию в его исполнении он еще не слышал. «Да я тебя. Так что же случилось?» Решил не допустить очередную ссору Гарри. «Этот идиот притащил в школу Дементора. Сказал, что это поможет освоить Патронус». 10 минут спустя. Кабинет Зати. Пятикурсники Гриффиндора и Рейвенкла сидели на занятии и готовились практиковать Патронус. То, что большинство из них не может наколдовать даже серую дымку, преподавателя не волновало, и он выступил с инициативой отработать эти чары на настоящем дементоре, что может повысить результат. Бюрократическая машина министерства позволила это сделать, хотя можно предположить, что очередной бюрократ просто не знал, что подписывает. И вот в центре кабинета в магическом кругу, цель которого – снизить влияние ауры, находится страж Азкабана. Учитывая исключительно депрессивные и апатичные настроения учеников, свою работу круг выполнял весьма плохо. Часть учеников ждала своей очереди войти в круг и попробовать. Другая часть пыталась этих попыток избежать и отходила в другие части кабинета. Выполнить заклинание пока не получилось ни у кого. Преподаватель мог легко отбить у твари ученика, которому не получалось защититься, но особой веры в успех у последних это не прибавляло. Большинство присутствующих сковал страх перед темной тварью. Очередному ученику предстояла попытка наколдовать патронус. Он уже было собрался сделать шаг, как дверь в кабинет внезапно распахнулась. Экспекто патронум. С палочки Гарри сорвался королевский василиск весьма внушительных размеров. Патронус получился весьма плотным и словно светился изнутри ярким белым светом. Он быстро устремился в сторону твари, окутав ее в захвате. Тварь завыла жутким воем, казалось, она испытывает настоящую боль. Василиск лишь крепче сжимал дементора в захвате, а когда тот стал полностью обездвиженным, змей открыл пасть и откусил твари голову. Монстр осыпался пеплом в центре круга. Василиск пристально осмотрел класс и, не заметив угрозы, пополз к хозяину. Все взгляды в комнате смотрели на Гарри. Оказывается, он не только владеет телесной формой патронуса, да еще и смог с его помощью убить дементора. Мало кто из волшебников обладает подобной мощью. Теоретически, тварь можно было прикончить с помощью этих чар, надо лишь окружить ее патронусами так, чтобы ей было некуда бежать и влить в чары побольше силы, но это, опять же, теоретически. Гарри положил руку змею на голову и ощутил, что тот осязаем. Вероятно, и одним патронусом можно было уничтожить дементора, но зависит ли это от воспоминания или от вложенной в чары магии, избранный так и не понял. Теперь, в этом мире, и того и другого было в избытке. Преподаватель хотел начать гневную речь о сорванном уроке, но ему в горло уперлась палочка Снейпа. «Что вы себе позволяете?» – завопил тот. «Прошу, пройдемте с нами. Я уверен, что у совета попечителей и директора появятся вопросы касательно того, как магическое существо уровня опасности в плюс оказалось в стенах школы», – ответил ему Гарри. Скандал вышел знатным. Всего через 20 минут после происшествия в кабинете директора собрались все деканы и совет попечителей в полном составе. Особенно рьяно выступили лорд Поттер и леди Блэк, у чьих наследников и проходил урок сегодня. Как оказалось, новая методика была исключительно инициативой самого преподавателя, о которой он решил ни с кем не делиться, а его знакомый в Министерстве магии поставил все печати. Самого дементора доставил в сундуке дежурный Аврор, не задав никаких вопросов. Некомпетентность преподавателя, Аврора и сотрудников министерства поразила всех, даже повидавших многое темных магов, как и низкая успеваемость в ЗЭТе учеников, которые не занимаются самообразованием. Созванная комиссия начала расследование, итогом которого была потеря должности преподавателя и проверки в некоторых отделах министерства. Основательно вымотанные дети пребывали в больничном крыле под надзором мадам Помфри, в то время как Гарри отправил сову в магазины Хаксмида и купил много шоколада. Очень много шоколада. Сможет ли Вальбурга извлечь из данной ситуации какую-либо выгоду, Гарри не знал. Но что она точно попытается это сделать, сомнений у него не было. Гостиная Гриффиндора, комната пятикурсников, за пару дней до скандала. Джеймс Поттер вернулся в комнату после времени, проведенного со своей девушкой. План вызвать ревность у Эванс не работал от слова совсем. Нужно срочно придумать что-то новое, да и поклонница начинает сильно надоедать. Надо бы уже выбрать кого-то другого. Гриффиндорец плюхнулся на кровать и заметил лежащий на прикроватной тумбочке учебник. Старый, с потрепанным переплетом, подписан как собственность принца полукровки. Джеймс просмотрел пару заметок, его внимание сильно привлекла одна из них в конце учебника. Левикорпус невербально. Очень интересно. Улыбнулся Поттер. В его голове начал складываться план.